Глава 11. Затаив дыхание, я ждала, что он добавит, и боялась спугнуть. Но Ред перебил сам себя. Впрочем, неважно. Снова отвернулся и двинулся к выходу, на этот раз не оборачиваясь. Какое-то время я смотрела ему вслед. Сердце грохотало, миллионы вопросов вертелись в голове. Черт может признаться, но что я теряю? А вдруг теряю? А вдруг сделаю хуже и не только себе, но и Артику? «Ваше высочество», — перекривляла про себя кронпринца. Немного подумав, вынуждена была признать, что Рэдисон Айвер прав, и странно, что до сих пор пропускал мое тыканье мимо ушей. А мне даже нравилось. Он казался таким близким, что ли. Все, хватит думать о нем. Выдохнув, я вернулась к Артани. Тот как раз уже крутился, пробуждаясь. После сел резко, захлопал глазами. «Мама!» «Я тут, малыш». Его лицо озарила такая счастливая улыбка, что у меня слезы навернулись на глаза. «Привет!» — вдруг раздалось над головой. Я вздрогнула. Арти же, наоборот, радостно засмеялся. «О, Эмблер!» Задрав голову вверх, я попыталась рассмотреть, кто это к нам пробрался. «Ты не видишь его, да?» — расстроился Артани. «Кого?» «Насколько я знаю, воображаемые друзья не слышны окружающим». «Эмблер — мой прапрадедушка, он призрак», — произнес Артик с гордостью, и глаза его на миг округлились. Я снова посмотрела на потолок, вроде бы взглядом нащупав какую-то дымку. И в этот момент будто что-то переключилось, и я увидела прозрачного человека. Дедушка Артани дедушкой совсем не казался. Наоборот, он выглядел чуть ли не моложе Рэдисона. Залихватские черные вихры до плеч, смешные панталоны, какие в нашем мире носили во времена Шекспира. Еще и сабля на боку. Похоже, он смотрелся устаревшим даже по меркам этого мира. «Миледи?» Парень учтиво поклонился, сняв шляпу с пером. «Залетел глянуть, что у вас тут творится. Зыбь, знаете ли, пошла по мирам». Ох, надеюсь, нас с Редом он не подслушивал. Если тут еще и от призраков надо прятаться. «Зыбь?» — переспросила я. «Но это нормально, фёли меняются местами. Но мне показалось, я и Арта не услышал, и решил заглянуть». «Вы к нам издалека?» «Далековато», — признал Эмблер. «Я, знаете ли, потерялся между мирами. Хотел вернуться еще при жизни, да не смог. Но хоть сына успел оставить». «То есть они тут в принципе знают о других мирах и даже пытаются вольно туда-сюда расхаживать? Очень интересно». Артик выпался с кровати и отправился в туалетную комнатушку. Эмблер проводил его взглядом, после снова поклонился. «А вы, миледи, кто будете?» «Я Дина, няня Айтани», — решила остановиться на версии попроще. Эмблер загадочно сверкнул глазами так, что захотелось ухватить его за что-нибудь материальное и выяснить, что это он тут рассверкался. Может, знает больше нашего? «Очень приятно», — снова поклонился он. «Простите, миледи, давно я здесь не бывал. Пролечусь по замку, если вы не против. Посмотрю, что нового». «Рэдисон с министрами встречается», — отозвалась я. «Очень интересно», — оживился дух. «Пойду послушаю». С этими словами он ломанулся куда-то прямо сквозь стену. Какое-то время я усиленно подбирала челюсть, а заодно пыталась понять, я должна его видеть или не должна. «Арти?» — спросила осторожно, когда малыш вновь вышел в спальню. «А призраков все видят?» «Только некроманты», — убежденно отозвался малыш. «И некоторые маги жизни, кажется». «Ясно», — пробормотала я. «Но я же не некромант? Или все-таки...» До вечера мы чудесно провели время. Вопреки опасениям, никто больше не ломился, даже прапрадедушка не появлялся. Видимо, совещание оказалось очень уж захватывающим. Жатта заходила несколько раз, в том числе, чтобы ужин принести. Но глаза не мозолила и жадным взглядом больше на меня не смотрела. Пока папочки не было, мы, на мой страх и риск, сняли несколько гобеленов, которые очень уж не нравились Артику, и сложили кучкой в уголке. Еще прошлись до моей комнаты проверить, в каком состоянии дверь. Да, мусор и щепки от старой убрали, а вот новую пока никто не поставил. Поэтому я с чистой душой забрала халатик, сапожки и шаль со шляпкой, которые уже успели сюда принести, и отчаянно взывала ко всем высшим силам, чтобы ужин с министрами и невестой затянулся. Мог бы даже в ночь перейти. И нет, мне совершенно фиолетово, чем он там со своей мимимишной фурией будет заниматься. Фиолетово, я сказала. У Артика кровать широкая, и если я успею заснуть до того, как заявится зеленоглазое высочество, надеюсь, оно не станет меня будить. А там мы традицию заведем. Заодно попытаюсь понаблюдать, что моему малышу не дает покоя. Вдруг что-нибудь замечу. Вижу ведь, чего не должна. Артани пришел в восторг от мысли, что мама будет спать с ним. Подозреваю, если бы Ред нагрянул вечером, ему пришлось бы выдержать бурный натиск сына. Но принц появился, когда Арт давно уже сопел, а я в своем черном махровом халатике сидела рядом в кровати, листая очередную книгу. На тумбе стоял подсвечник, только он да небольшой огонек в камине освещали спальню, которая вдруг начала казаться мне даже уютной. Рэдисон Айвер обозначился на пороге, в шелковой серебристой рубахе и плотных темных брюках. В какой-то удлиненной жилетке, расшитой сверкающими узорами, он казался действительно прекрасным принцем. Еще и тонкая корона на голове. Похоже, он заглянул к сыну после того самого совещания и ужина. Под потолком мелькнул Эмблер, но, обнаружив, что Арт спит, умчался дальше. Ну или просто растворился, и я его больше не видела. Реджи на миг застыл. Я прямо почувствовала, как в его голове происходит разрыв шаблона. «Что вы здесь делаете?» Соблюдая обещание, предельно вежливо уточнил. «Готовлюсь спать», — отозвалась я, с трудом скрывая досаду. Явился, не запылился. «У вас есть собственная комната. В ней нет двери. Вашими стараниями. С ребенком вы спать не будете». «Без двери тем более. Не хочу, чтобы ваши голодные зомби меня сожрали. К тому же я ему обещала, я отсюда не уйду. Я вас с ним не оставлю». По-моему, наш вполне терпеливый хозяин начинал закипать. Хотя я вроде бы ничего такого и не делала. Подумаешь, пожала плечами и вернулась к чтению. Разумеется, поглядывая за ним краем глаза из-под ресниц. Рэдисон на миг затормозил. А потом вдруг принялся раздеваться,